этот драматург написал не одну-две, а по крайней мере 10 первоклассных пьес. И совсем уж немногие представляли его себе как рассказчика и романиста, оставившего после себя несколько томов, незаурядной по своим достоинствам русской прозы. Когда его спрашивали, отдает ли он предпочтение драматической или повествовательной форме, Булгаков отвечал, что они одинаково нужны ему, как левая и правая рука пианисту. Однако в сознании большинства драматург Булгаков еще долго заслонял Булгакова-прозаика. Это и неудивительно, если принять в расчет, что шумно обсуждавшиеся в середине 20-х годов повести и рассказы Булгакова затерялись в старых журналах, альманахах и сборниках, а значительная часть его позднейшей прозы более четверти века оставалась вовсе неизвестной читателю. В рукописях долго лежали «Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман», «Роман мастера Маргарита». Ныне наследие Михаила Булгакова во всем лучшем, что им создано, возвращено читателю, и мы можем оценить художественную прочность этих страниц, уцелевших среди иных, временных по успеху произведений. Вот еще одно доказательство тому, что талант, человечность и неподкупная искренность служат книге надежной защитой от разрушительной работы времени. Глава вторая. Творчество Булгакова столь тесно сплетено с этапами его судьбы, так полно отзвуками личных впечатлений, что биография автора может служить лучшим комментарием к его прозе. Детство и юность Булгакова прошли в тихом, утонувшем в садах уголке Старого Киева, на крутом Андреевском спуске к Подолу. Здесь, на втором этаже того самого дома, в котором автор поселит своих Турбиных, жила большая дружная семья профессора Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова. Родившийся 3-го, 15 мая 1891 года Михаил был в ней старшим сыном. Отец — человек строгой добропорядочности и честности, и мать — мягкая, интеллигентная женщина. «Мама, светлая королева, где же ты?» вздохнет, вспомнив о ней автор «Белой гвардии», старались воспитать в детях любовь к дому, близким, домашнему очагу. Детство четверых сестер и троих братьев было счастливым, беспечальным. В положенный срок родители отвели мальчика в огромное казенного желтого цвета здание первой киевской гимназии, и для Булгакова начались годы школьной науки, о которых один из его героев будет вспоминать так. «О, 8 лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного, и отчаянного для мальчишеской души! Но сколько было радостного! Серый день, серый день, серый день! Ут консекутивум, Каюлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди — университет. В памяти младшего товарища Булгакова по гимназии Константина Паустовского осталась стремительная легкая фигура светловолосого гимназиста, живого, насмешливого и неуступчивого в драках, неистощимо изобретательного в шутливых проделках, выдумках, мистификациях. Его ядовитые прозвища так и прилипали, однажды и на всю жизнь. Это он прозвал сухаря директора маслобоем, а известного своим наушничеством надзирателя шпонькой. Имя гоголевского героя подвернулось под руку киевскому гимназисту недаром. В отроческие годы Булгаков становится страстным, увлеченным читателем. Он открывает для себя Гоголя, которого отныне будет боготворить всю жизнь, а заодно по-мальчишески отчаянно переживает романтические приключения героев Фенимора Купера. Становясь старше, он начинает ценить и желчную сатиру Щедрина. В последних классах гимназии Булгаков сам пробует писать сатирические стихи, юморески. Первое предвестие будущих литературных занятий.